Глава 15. Пам. Нил, шутя, тычет в упаковку от мороженого пальцем как раз в тот момент, когда я откусываю кусочек шоколадки снизу, и я тут же ощущаю кончиком носа холодок. «Эй!» Смеясь, вытираю мороженое ладонью и пытаюсь задеть Нила по носу в ответ. Но он, конечно же, уворачивается. «Зря стерла», — весело подкалывает любимый. «Я б съел». «Я его обожаю. Я так его обожаю». Ни расстояние, ни занятость Нила, ни его вечная невозмутимость и как будто отстраненность никак не могут повлиять на мое ненормальное влечение к этому мужчине. Мне хочется его всего. Хочется, чтобы он любовался мной, восхищался, думал обо мне, скучал. Хочется ускорить ближайшие события, чтобы он побыстрее вернулся из Америки. Нил, когда был школьником, участвовал в чемпионате мира по робототехнике в США. Его команда не выиграла. Но он уже тогда приобрел колоссальный опыт и определил для себя основные направления развития. Я им горжусь. «Обжора!» — шутливо обзываюсь я и тянусь за телефоном в спортивную поясную сумку. «О, дымочек звонит!» Я радуюсь, увидев высвечивающуюся фотку друга. «Алло!» — счастливо отвечаю я. «Привет!» «Привет, Аришка! Ты завтра на парах будешь?» «Конечно! А ты что, вернулся?» «Скоро буду». Демьян ездил на соревнования. Кстати, что-то довольно долго его не было. Раньше бы я ему обзвонилась с вопросами, почему он не спешил возвращаться домой. Но после знакомства с Нилом все мысли на бекрень. Забыла. Забыла даже поинтересоваться у друга, всех он поборол или нет. Как прошли соревнования? Я вновь уворачиваюсь от мороженого. Ну, Нил. Прошли, и слава богу. Устал как собака, хочу домой гамбургер. Дымочек обычно не сидит на диете, но соревнования — это всегда сгонка веса, так что, ох, кажется, сегодня кто-то оторвется. «Так ты чемпион или нет?» — подтруниваю я. «Второй. Поздравляю. Ну, молодец же. Что он такой расстроенный?» «С тем, что я упустил победу по собственной тупости? А, ладно, проехали. Могу медаль тебе щелкнуть. Ты раньше всегда просила». «Жду». Соглашаюсь я растерянно. Да и мне рад второму месту. Совсем не рад. Заметано. Ариш, ты мне там конспекты подгонишь? Я же помню про твою волшебную тетрадочку. А то завтра на учебу выйду, у меня все преподы отымеют за пропуски. Особенно женщины. Прыскаю я в трубку. Дым у нас видный парень. Красавец, высокий, крепкий, спортсмен. А его татушки вообще улет башки. Девчонки с потока с ума сходят. И не только с потока. От дыма без ума весь женский пол. Я лично замечала, как на него преподавательницы заглядывались. «Ну так что, дашь?» — двусмысленно шутит он. «Точно ржет, там сидит». «Да, да. Конспекты», — мило поясняю я. «Отлично. Кстати, насчет гамбургеров. Я к вечеру уже отдохну. Давай-ка я тебя отсыпану от папки и прокачу. Развеемся, заодно и бургеры пожрем. Дым — романтик». «Не, не выйдет». Беру Нила под руку, целую в плечо. На любимом футболка и теплая жилетка. Кожа горячая. «Почему? Из-за Дэна, что ли?» — допытывается Дым. «Ой, да в баню его, потерпит. У тебя друг вернулся. Это святое». Придется другу в одиночестве сегодня бургеры жрать. Хотя дым и одиночество, это даже не смешно. Любая в вузе душу дьяволу продаст, чтобы ее дымочек прокатил. А сколько у него таких одновременно, и подумать страшно. Говорю же, не выйдет. Все, я убежала. Ладно. До завтра. Нехотя соглашается Дым. Пока. Убираю телефон обратно в карман под насмешливо пристальным взглядом Нила. Друг? Друг, киваю я. Ну тогда все нормально. С легкой долей иронии замечает Нил. Гулять звал? Звал. Смеюсь я в ответ и переплетаю наши пальцы. Это Демьян. Свои зовут его Дым. Мы очень давно знакомы. Это сын друзей, папиной новой жены, Иры. В общем, дружим с семьями. Еще мы с Дымом вместе учимся, и больше ничего. Нет, ну правда. Восклицаю я и наигранно тычу ему в бок локтем. Ну что ты издеваешься? Да я вообще молчу. Ага, молчит он. У тебя сейчас пар из ушей повалит, вместо тысяч слов. Лучше просто признайся, что ревнуешь. А тебе жуть как хочется это услышать. Мне очень приятно. Прям до безумия. Я не ревную, но очень остро ощущаю, что не знаю о тебе почти ничего. и эти проблемы меня немного задевают. Да. Я останавливаю его и кладу ладони Нилу на плечи. Но это же временно. Мы ведь все наверстаем с тобой. Поднимаю на него глаза. Какой он красивый. Аура его царственного спокойствия обволакивает даже меня. Нил прагматик и иногда кажется сухим и строгим, но только не сейчас. Губами я касаюсь его первое. Хочется, чтобы время замерло, позволив по-настоящему насладиться этим трепетным моментом. Надышаться Нилом. Совсем немного, и он надолго уедет, а я буду тосковать. И переживать, что там на него начнут заглядываться другие женщины. К ним всем я дико его ревную. И к прошлым, и с работы, и тем, кого он встретит в поездке. Знаю, что глупо, но ничего не могу с собой поделать. У тебя в Штатах тоже не будет времени на разговоры? Наоборот, особенно вечера. Надеюсь, что ты их разбавишь собой. Я бы с радостью поехала с тобой. Заявляю я совершенно неожиданно даже для себя. Но, конечно, нет, это невозможно. Во всяком случае, сейчас. У него работа, у меня учеба, танцы. Жаль, нет возможности. А сама так сильно ожидаю услышать от него протест или уговоры. Наивные, знаю. Но как же хочется. Маленькая моя, я очень буду скучать. И правда, очень хотел бы полететь вместе. Возможно, через какое-то время это у нас получится, но не в этот раз. Хорошо? Конечно, я все понимаю. Прижимаюсь к нему крепко-крепко. И мне уже немного грустно. Всего несколько дней, и все. Он будет на другом континенте. Нехорошее предчувствие вдруг сковывает душу, но я решительно отмахиваюсь. Что может случиться за такое короткое время?